«Личный 20 век». Интервью с главным редактором журнала «Зеркало» Ириной Врубель-Голубкиной. Часть вторая. Об андеграунде. Впервые я увидела Мишу, когда Лена Минкина, с которой мы были вместе в кружке Глоцера. О Михаиле Гробмане и уникальном архиве. Когда она взяла какие-то вещи, передала мне, и я пошла к Ленке Рыжей, и Миша зашел за этим, напился и лежал на диване. Вот тогда первый раз я увидела Мишу. Но потом, когда Ленка от него ушла, я пошла его как бы спасать и утешать, и утешила себя. Ну и это было очень интересно. Это был первый круг самых интересных людей. Это был Холин, это был Совгир, это был Сева Некрасов, это были совершенно новые поэты, это был Бамлеев, который приезжал. Вот здесь лежат тетрадки. У Миши были такие тетрадки, это тетради автографов. Когда люди приезжали и писали свои автографы. И тут есть, например, Авсей Дрис, который, поэт Авсей Дрис, который написал здесь на идыше что-то такое. «Стол и назад, и отлично, Авсей Дрис». Вот это рисунок Кабакова. Это Андриенков рисует Кабакова. Стихи Бачурина, Лавров-Рогинский, Турецкий. То есть Рабин, все. То есть совершенно немыслимый такой документ эпохи. Валька Воробьев, Эдик Штенберг был здесь, в текстильщиках. Стихи Смирнова. То есть совершенно якобы такое уникальное свидетельство времени совершенно. И вот таких 18 страниц, знаешь, мы приехали в Израиль, я о них забыла. И вдруг я их обнаружила, и все. Кроме того, Миша писал дневники. И вот эти дневники, знаешь, люди пишут воспоминания, операции памяти, люди выставляют себя вперед. Миша на дневнике – это ежедневное свидетельство жизни проходящего. Потом в Москве, значит, появились, значит, нельзя говорить «значит», это неправильно, появились иностранные корреспонденты. У нас был такой Аронин Франк, иностранный корреспондент канадского радио. Он приезжал к нам каждый день. Потом он написал что-то, его и выгнали из России. И вот мы у него собирались, и тогда приходил канадский посол. И вот мы общались с иностранцами. Потом у нас был такой специалист по Достоевскому и по Рембрандту. К нам приходили и приносили книги Набокова, они приносили. И все эти заграничные первые издания, и мы это читали. То есть это уже была жизнь всеобщая. Поль Белкнап, специалист по Достоевскому, который приносил книги, Мишку вызвали в КГБ и сказали: «Вы общаетесь с иностранцами, вы можете нам рассказывать, что они говорят». Мишка этого бедного КГБшника 2 часа ему объяснял, что надо делать. Тот еле от него отделался. Совершенно. То есть это была такая свободная новая жизнь. Потом был Володя Яковлев, замечательный художник. Потом был круг Рабина. Леонозовский круг, Евгений Леонидович Крапивницкий, который все. И Миша начал собирать архив. У нас есть совершенно уникальный архив. Все документы, все первые каталоги выставок, все письма. Потом у нас появились чеки, Инжих Халупецкий и все. И в Чехословакии начали делать первые выставки русских художников. Халупецкий, Ильжа Падарта. И Миша начал писать для чешских журналов в статьях о художниках. Это такая была разнообразная жизнь, уже вышедшая за пределы. О первых диссидентах. На Пушкинскую я ходила тоже. Ну, и, знаешь, мы пришли туда, и нас согнали к другому памятнику Пушкина. Знаешь, как бы милиционеры на самом деле не лезли. Тогда еще советская власть еще не понимала, что это такое. Но диссиденты, они же вышли из мастерских художников совершенно. У нас, например, был такой друг Володя Гершуни. Володя Гершуни сидел в лагере, и он сидел с Солженицыным. И Солженицын как раз о нем пишет. И он писал палиндромы, и писал такие, ну, не стихи, все. Весь зоопарк смешил до колик, борец за правду, смелый пролик, сказавший прямо, что неправ его глотающий удав. И Володя был совершенно свободный человек, который вышел из тюрьмы и продолжал. И они делали хронику текущих событий, а у нас были очень много иностранцев, к нам приезжали, все. И мы передавали хронику текущих событий, которая у нас лежала в холодильнике, в морозильнике, между прочим. И мы передавали эту хронику. И Алик Гинзбург был наш приятель. И мы, значит, ходили к Алику Гинзбургу тоже на все эти сборища. И много, во многом участвовали, понимаешь? Потом был такой Игорь Цирлин. Он был преподаватель в институте. У него были первые выставки новых художников. И Миша был его близкий друг. И потом его выгнали отовсюду. И все. Ну, не говоря о том, что там Боннер, мой братец, с Сахаровым общался, и Сахаров посылал Женьку в Ленинград ходить по всяким там диссидентам, а вот за Женькой ходили и арестовывали. Все это было, знаешь, это начало диссидентское движение. Это был новый опыт, когда ни советская власть не знала, что с этим делать, ни сами люди. Мишка, было какое-то собрание, были такие собрания свободы новые, где были студенты. И Мишка вышел на сцену и прочел. Бывают хуже времена, но не было подлей. Его забрали, его стащили со сцены и собрали в отделение милиции. О работе в журнале «Химическая информация». Моя мама была врачом, ведь в советских учреждениях были детские врачи, она была врачом библиотеки иностранной литературы. И она меня туда привела, и меня взяли на работу в химическую информацию. Это был журнал такой, библиотечный журнал. И я была там редактором этого журнала. И там я научилась очень много. Верст. И все такое. У нас там были редакторы. Очень смешно. У нас Евгения Давыдовна была начальником нашего отдела. А была Оксана Старосельская, которая, замечательная Оксана Старосельская, которая была подругой Рудомино, директором библиотеки. И я поговорила с Евгенией Давыдовной и сказала, а Евгения Давыдовна сидела на Славках. Я говорю, Евгения Давыдовна, нафиг вам быть начальником? Давайте возьмем Оксану. И мы сделали так, нам полагался один библиотечный день. А в результате мы ходили два раза в неделю на работу. Вот. Там были очень много, очень интересно, там работали люди, которые были шпионами в Германии. И когда они собирались, эта библиотека была совершенно особым местом. Там перепечатывали сам издат, там такое свободное было место, там был фонд книг совершенно уникальных. Это было хорошее место работы, хорошее, интересное. О платье, которое сшил Эдуард Лимонов. У нас был такой дом, где очень многие приезжали смотреть работы. Потом Миша менялся работами с художниками. Все. И мне кажется, Багрич Бахчинян привез к нам молодого мальчика совершенно, Эдика Лимонова. И Эдик показал Мишке свои стихи. Мишке это понравилось. Мишка оценил сразу стихи Эдика. Он говорил, что Эдик не знал абериутов, но это не было так. Конечно, это было под большим влиянием абериутов. И Мишка познакомил Эдика, в общем, он вел его в круг московских художников. Он его познакомил с Евгением Леонидовичем Крапивницким и со всем. Ну и Эдик жил у нас какое-то время и сидел с нашими детьми. Мы отправлялись гулять, а не Санька, его первой женой, он сидел с детьми. А потом моя тетушка Элька, которой муж был в посольстве в Египте, привезла мне такую кружевную юбку. Эдик по собственной инициативе взял эту юбку и вот шил это платье. То есть это единственное платье, главное, которое шил Эдик. Я его ношу до сих пор.